Глава 49. Новый любимчик. Старая любовь. Среди всех попугаев волнистый попугайчик был самой распространенной породой. Его родиной являлась Австралия, а благодаря генной модификации были выращены английская и американская породы. В Китае тоже многие люди разводили этих птиц. В связи с чрезмерно огромным количеством, волнистые попугайчики стоили довольно дешево. Многие забирали их к себе домой в качестве питомцев. Однако мало кто знал, что волнистые попугайчики умеют разговаривать. Но на рынке очень редко можно было встретить разговаривающих попугаев, потому что для того, чтобы они научились говорить, владельцу требовалось терпеливо и усердно обучать их, тем более существовал высокий риск провала. Вероятность успеха была крайне мала, вдобавок удавалось научить максимум 10 фразам. Потраченные силы и время того не стоили, ведь их можно было потратить на лучшую и более дорогую породу попугаев. Тем не менее, даже научившийся разговаривать волнистый попугайчик ни за что не мог быть настолько смышлёным, да еще иметь такую беглую речь. Это было уму непостижимо. Владелец зоомагазина, старик Сунь, чувствовал, что у него сейчас случится сердечный приступ. Стоило учитывать, что еще полминуты назад он насмехался над Зуи, принимая его за идиота, который потратил 30 юаней на эту уже почти дохлую больную птицу. Кто бы мог подумать, что произойдет такое невообразимое чудо? Сколько же сейчас стоил бы этот волнистый попугайчик? Старик Сунь не мог назвать точную цену, но понимал, что к 30 юаням как минимум нужно приписать еще 2 нуля, а то и 3. Попугай своим недавним полетом и человеческой речью привлек внимание многих прохожих, включая посетителей близлежащих магазинов. Все бросали любопытные и изумлённые взгляды. Абаор даже не чувствовала, что находится в центре всеобщего внимания, ее интересовала только птичка, сидевшая у нее на плече. Повернув голову, она надула губы и повторила: «Я правда не знаю». Попугайчик опять хихикнул и промолвил: «Тогда потом расскажу тебе». Баора окинула его обидевшимся взглядом, но затем спросила: «А как тебя зовут?» Попугайчик подпрыгнул у нее на плече, сказав: «У меня пока нет имени. Баор, дай мне имя!» Поразмыслив, Баор произнесла: «Пипи. Теперь тебя будут звать Пипи». Папа сказал, что это волнистый попугайчик, вдобавок эта птица вела себя шаловливо. А вместе получается «Пипи». Иероглиф «Пи» встречается в словах «волнистый» и «шаловливый», поэтому под «Пипи» подразумевается порода и характер птицы. «Ага, ага!» Попугайчик запрыгал еще радостнее, звонко и мелодично защебетал. «Теперь меня зовут Пипи!» Он снова начал старательно тереться о девочку. «Спасибо, Баор!» Баор засмеялась. «Щекотно!» Она и не заметила, как ее общение с Пипи уже окончательно ошеломило всех окружающих людей. «Что за чертовщина? Как такое вообще возможно?» Старик Сунь потупил взгляд, издавая тяжелые вздохи, а руки подрагивали, словно с ним вот-вот случится приступ, и он рухнет на землю. Зато тот мужчина средних лет, что являлся владельцем соседнего магазина, уже частично успокоился, поднял с земли чашку и, увидев сокрушенный вид старика Суня, злорадно усмехнулся. Старик Сунь продал за дешево драгоценность, принимая ее за мусор, а покупатель сумел превратить этот мусор в конфетку. Это событие наверняка послужит отличной темой для разговоров на протяжении последующих нескольких лет и будет постоянно обсуждаться на западном рынке. Мужчина средних лет, будучи очевидцем, не только сегодня увидел, в каком смехотворном положении оказался старик Сунь, но и впредь сможет рассказывать эту интересную историю во время застолий. Золото. Цзуи, видя, что любопытных зевак становится все больше, погладил девочку по голове и сказал: «Пойдем отсюда». Баор кивнула. «Ага». Она не удержалась и легонько погладила перо своего нового друга. А Пипи наслаждался ее лаской. «Гав!» Почувствовавший себя брошенным, Тайк недовольно гавкнул. Задрав голову, он жалобно посмотрел на Баор и быстро завилял хвостиком. «Баор, Баор, у тебя появился новый любимчик, а про старую любовь забыла!» Баор, конечно же, не могла забыть про мальца Тайка и поспешила погладить его по голове, чтобы заглушить его душевную травму. «Тайк, мы лучшие друзья навсегда!» Но на этот раз Пипи остался недоволен. Склонив голову, он посмотрел сверху на ласкающегося в данный момент Тайка. Его взгляд был полон презрения. В результате Тайк заметил этот взгляд и тоже пришел в ярость. «Гав-гав! Чёртова птица! Еще посмотрим, кто кого!» Пипи пренебрежительно покосился на пса. «Ой, как страшно!» «Ладно». Баор, почувствовав напряжение между двумя питомцами, поспешно сказала: «Пойдемте». Она не забыла, что сегодня пришла с папой ради продажи вещей. «Подождите!» Цзуи только собрался уйти с Баор, как старик Сунь, будто очнувшись ото сна, подскочил и загородил им путь. «Что такое?» Цзуи с натянутой улыбкой произнес: «Владелец Сунь, неужели вы передумали?» Подпольный рынок Западной Ручей хоть и не являлся нелегальным черным рынком, но здесь, как и на черном рынке, существовало одно четкое правило. А именно, нельзя нарушать торговую сделку. Если покупатель купил товар по слишком высокой цене, то не мог его возвратить. И если продавец продал товар по слишком низкой цене, то не мог вернуть его себе обратно. Продавец и покупатель полагались только на самих себя. Без должных кругозора и проницательности можно было понести крупный убыток, но жаловаться было бессмысленно. Это правило было написано на вывеске, которая сразу бросалась в глаза на входе на рынок. Только слепой мог не заметить вывеску. «Нет, нет, нет!» Старик Сунь стал непрерывно отмахиваться руками и трясти головой, словно погремушка-барабанщик. Он здесь торговал постоянно, а не временно. Репутация ему была дорога, а потому ни о каком нарушении правил речи быть не могло. Сколько бы этот волнистый попугайчик сейчас ни стоил, он уже принадлежал Цзуи. Старик Сунь многое на свете повидал, поэтому быстро среагировал и остановил Цзуи с другой целью. «Господин! Нет, мастер!» Старик Сунь, приняв скромный вид, учтиво поклонился и показал заискивающую улыбку. «Таких великих способностей, как у вас, я, ничтожный старик, никогда не видел. Сегодня судьба столкнула нас друг с другом. Не мог бы мастер оставить свои контактные данные?» Он понял, что недооценил не волнистого попугайчика, который находился при смерти, а Цзуи, который являлся необычным человеком. Старик Сунь прожил на этом свете почти 70 лет. Когда он скитался по стране в поисках заработка, то слышал кое-какие удивительные истории, поэтому теперь предположил, что Цзуи владеет каким-то особым умением управлять птицами, оттого последнему удалось превратить плохой товар в конфетку. Что касалось того, было ли объяснимо данное умение с научной точки зрения, то старика Суня это нисколько не волновало. Главное, что Цзуи обладает таким умением, а потому необходимо умаслить его. Если каждый волнистый попугайчик благодаря Цзуи сможет стать таким же сообразительным и разговаривать нормально на Путунхуа, как обычный человек, тогда старик Сунь заработает у ему денег. Он даже готов был прислуживать такому мастеру, как Цзуи, поскольку такая жизнь была бы намного выгоднее, чем сейчас. Однако Цзуи лишь усмехнулся, вместе с Баор обошёл старика и направился прочь, как ни в чем не бывало. Он отлично понимал замысел старика, поэтому проигнорировал его. На самом деле Цзуи мгновенно восстановил попугая здоровье, наделил его сообразительностью и способностью говорить вовсе не с помощью какого-то своего особого умения, а другим способом. Он недавно напоил попугая половиной капли воды источника жизни и половиной капли воды источника мудрости. Источник жизни, источник мудрости, источник молодости, источник удачи и источник души являлись пятью самыми загадочными святыми источниками в мире Сардии. Каждый из них обладал невероятным эффектом. Источник жизни мог значительно продлить жизнь и замедлить старение, притом действовал на любой живой организм. Источник мудрости добавлял мудрости, источник молодости навсегда сохранял молодость, источник удачи повышал удачу, источник души восстанавливал душу. Цзуи был одним из немногих в Сардии, даже можно сказать единственным, кто одновременно владел водой из всех пяти священных источников. Но к настоящему времени родниковой воды уже почти не осталось. Если бы не Баор, Цзуи ни за что бы не потратил такую драгоценную воду на спасение волнистого попугайчика, даже полкапли. Он планировал большую часть родниковой воды, хранившейся в пространственном кольце, оставить в будущем для Баор. Поэтому, несмотря на то, что старик Сунь жалостно умолял, чуть ли не стоя на коленях, его усилия оказались напрасны. Тем более Цзуи не испытывал абсолютно никакой симпатии к этому изворотливому старикашке. «Мастер! Мастер!» Старик Сунь не смел преследовать, ему лишь оставалось смотреть, как Цзуи вместе с Баор исчезает в оживленной толпе. Он топнул ногой, чувствуя себя так, точно потерял 100 миллионов, и ощутил боль в сердце.